Глава 7. Альтернатива. Потянулись томительные дни подземного заточения, и только глубокой ночью, когда аметистовый крэк улетал в непроглядную темную синь, с лихорадочной быстротой узники начинали вырабатывать план дальнейших действий. И без того тяжелое положение осложнялось еще и тем, что золотые своды, где под слоем благородного металла скрывался еще какой-то камень, по твердости превосходивший алмаз, были непроницаемы не только для всевидящих крэгов. Оказалось, что джаспериане в своих переходах через ничто тоже не могут преодолеть этот барьер, и для того, чтобы самому очутиться в другой точке планеты или послать туда свой голос, что до сих пор было для них привычно и естественно, теперь нужно было выбираться на поверхность. Поэтому, отложив даже самые первоочередные дела, вся четверка прежде всего занялась поисками новых лазеек наверх и старательным вызубриванием топографии известной части лабиринта. Особенно строг был Юр, Ксения и Гарлю, требуя, чтобы они проходили все тупики, повороты и ловушки как бы с завязанными глазами. Он ни на йоту не доверял крэгу Фламинго и опасался за кукушонка. Наткнувшись на загороженный выход, ведущий, похоже, прямо к цокольным этажам супер-Эйфеля, Юхан занялся завалом, не рассказывая о нем пока принцессе. Впервые под камнями обнаружились кости. Юрк ставил вешки в южном направлении. Судя по всему, эта ветвь подземного хода вела прямехонько во дворец, лежавший по ту сторону мелового хребта. Гарелю было поручено не сводить глаз с Моны Сенни, а еще точнее, с ее крэга. Кукушонок летал на разведку. Первое, что он обследовал, была звездная пристань. Здесь все было в порядке. 10 кораблей, соединившись в один маг, уже отбыли в неизвестном направлении, так и не дождавшись строптивых землян. Теперь на сером ноздреватом бетоне виднелись десятка три малых и 4 больших корабля, но ни одного члена будущей звездной дружины. Захватить эти скорлупки не представляло ни малейшей сложности. Проблема заключалась в том, что для столь дальнего межзвездного перелета требовалось объединение не менее чем из 7-8 кораблей. В подземелье же только Сенния и ее верный паш владели даром перехода через ничто. Необходимо было искать союзников. Пылкий Гарль тут же предложил себя в качестве глашатая. Днем через узкую щелку удалось рассмотреть, что под входным отверстием тянется довольно широкий карниз. Спрыгнуть на него ничего не стоит. Случайный глаз в этом затерянном уголке опасаться нечего. Нападавшие ушли из замка, так что он сможет беспрепятственно послать свой голос хоть всему населению Джаспера. Юрк решительно запротестовал. Ни о каком широком оповещении речи быть не может. Нужно выбрать надежных людей. И кроме того, переговоры придется вести быстро и безошибочно. Первый же отказавшийся сможет нас выдать, добавила Мона Сенни. А так говорить здесь могу только я. И только со своей дружиной. «Ты с ума сошла!» — возмутился Юрк. «Отпусти тебя ночью на этот карниз над ущельем, и речи быть не может!» «Бесстрашный Эрл!» — тихо засмеялась Сенни. «Как, по-твоему, джасперианин может разбиться? Он уйдет в ничто!» «Сенни, вспомни, как ты смеялась при одной мысли о том, что можно заключить джасперианина в темницу!» «А где мы сейчас?» Мона Сенния смолкла, а на следующую ночь все повторилось сначала. Так продолжалось, пока Юрк не вынужден был согласиться. Едва сиреневый крэк, кажущийся в лунных лучах серебристым, растворился в ночной тишине, из круглого отверстия, ведущего из подземелья в неглубокое ущелье, выскользнула веревочная лесенка. Юрк, едва коснувшись ее, спрыгнул на карниз и поднял руки вверх. Юхан бережно передал ему завернутую в плащ Сенни. Юрк подставил жену рядом с собой, одной рукой крепко обхватив ее за плечи, а другой сжимая откалиброванный на непрерывный разряд десинтер. Белые известняковые стены ущелья хорошо просматривались в свете предполуночной луны, и можно было не опасаться внезапного нападения. И все-таки... Сверху из люка свесился Юхан и положил руку на плечо названному брату для подстраховки. Видно, и он не считал эту акцию безопасной. Мона Сенья вскинула ресницы, и ее невидящие глаза напряженно вперились в темноту, словно там перед ней возникали те, кого она называла. «Славные Эрм и Дус, могучие Бор Пипы, быстрые Ких и Сорг, зоркие Скюс и Флейш, звездная дружина Асмура, слышите вы меня?» Негромкий призывный голос на секунду замолк, словно дожидаясь ответа, потом продолжал. «Я прошу у вас веры и помощи. 1500 лет слепое население Джаспера видит мир глазами Крэгов. Вы лучше других знаете, что это такое. Вспомните хотя бы, какими омерзительными злобными чудовищами представились нам поначалу люди чакры Кентавры. Наш гнев и отвращение были столь велики, что мы должны были, по замыслу Крэгов, попросту уничтожить этих гадин. Но мы так не поступили». Она наклонила голову и коснулась щекой руки Юрга, согревающей ей плечо. «Но когда пришельцы очутились среди нас, Крэгам пришлось менять свою тактику», — продолжала Мона Сенья. «Теперь мы могли скорректировать наше видение хотя бы осязанием и заподозрить обман. И мы стали видеть Эрла Юрга и его брата такими, какие они есть, но...» «Едва мой супруг раскрыл первую из тайн Крэгов, как на нашем Джаспере якобы появился призрак. Звездные братья, я заклинаю вас верить мне. Этого призрака не существует, он появляется только в вашем воображении, но зато столь ужасный, что уже несколько человек, поддавшись наваждению, просто умерли от страха. Что еще могут сделать с нами Крэги? Предусмотреть трудно, но нужно быть готовым ко всему». Она глубоко вдохнула холодный ночной воздух и продолжала. «А теперь мне нужна ваша помощь, потому что впервые за 1500 лет появилась реальная возможность освободиться от того рабства, в котором мы пребываем. Мой супруг, владетельный Эрл Юрг, утверждает, что на его родине могут создать легкие аппараты, как бы возвращающие зрение. На их планете, которую они сами называют Земля, это перестало быть проблемой. Стало быть, кому-то из нас нужно отправиться снова в созвездие Костлявого Кентавра, наладить изготовление аппаратов, пригодных для нас, и вернуться сюда вместе с этим драгоценным грузом и теми добровольцами, которые согласятся лететь на Джаспер, чтобы наладить и у нас производство таких приборов. Сами понимаете, у себя на родине мы сделать этого не сможем, Крэги нам помешают. В благодарность за это путешествие мы обещаем Крэгам самые прекрасные, самые изысканные планеты, какие они пожелают выбрать. Мы доставим их туда сразу же, как только обретем искусственное зрение. Теперь решайте, согласны ли вы помочь? Нет, не мне, а всему Джасперу». Она замолчала, и ее чуть запрокинутое лицо, подставленное ночному ветерку, стало напряженным.